«Вы правы, я тоже так думаю». И вот та часть разговора, в которую стоит особо вслушаться, чтобы сделать то, чего не сделать попросту невозможно. Сравнить лексику и интонацию этого настоящего вождя и того персонажа домашней шутки. «Вы где хотите работать? В художественном театре?» «Да, я хотел, но я говорил об этом, и мне отказали». «А вы подайте заявление туда. Мне кажется, они согласятся». После чего неожиданное обещание того, о чем безнадежно мечтал Пастернак и в чем отказал ему вождь, бросив телефонную трубку. «Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами». «Да-да, Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить». «Да, нужно найти время и встретиться обязательно». Времени не нашлось, и незачем гадать насчет несостоявшейся беседы. Но вот это, мне кажется... Как там веселился Булгаков, пародируя скромность всесильного Сталина. «Я, конечно, не люблю давить на кого-нибудь, но мне кажется...» «Я не люблю вмешиваться в театральные дела, но мне кажется...» «Я, конечно, не специалист в финансовых делах, но мне кажется...» А уж что говорить о буквальнейшем сходстве реакции мхатчиков и персонажей все той же импровизации и самых, что ни на есть, доподлинных на звонок Сталина. Стоило Булгакову пойти в театр на следующий же день после телефонного разговора и сказать, что он намерен подать заявление, как началось... «Да, Боже ты мой! Да, пожалуйста! Да вот хоть на этом!» И если все это так, а это так, если обе ассоциации безусловны, то не сделать ли вывод, что прототипом Воланда, который тоже помог мастеру Маргарите, является никто иной, как... «Нет!» Дело не только в том, чтобы уйти от мелочной расшифровки, которая превращает рассчитанную на века ткань великого романа в мотыльковую, жалкую плоть газетной полосы. Тем более существует уже немало таких расшифровок. Один автор, притом не глупый и эрудированный, потратил свой ум и эрудицию на то, чтобы доказать, прототип мастера Горький. Маргарита – это Мария Федоровна Андреева, актриса художественного театра, гражданская горьковская жена, впоследствии советский комиссар по делам искусства. А Воланд? Воланд Владимир Ильич Ленин. Ленину тут вообще повезло. Было предположение, что он же прообраз профессора Владимира Ипатьевича Персикова, повесть «Роковые яйца», гениального ученого, по случайной вине которого Россию чуть не сгубили гады, вылупившиеся из этих самых яиц. Вроде и возраст обоих в точности совпадает. В 1928 году профессору 58. Делаем вычитание. И готово. 1870-й. Большевистское Рождество. И портретное сходство наличествует. Голова замечательная, толкачом, лысая. Это о Владимире Ипатьевиче, а как будто о Владимире Ильиче. Впрочем, некий доносчик, не зная, что будет такая версия, невольно оспорил ее еще в 20-е годы, вскоре по выходе в свет «Роковых яиц». Цитата из повести. Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение. И вот куда надо поступает сигнал. Там же есть подлое место, злобный кивок в сторону покойного товарища Ленина, что лежит мертвая жаба, у которой даже после смерти оставалось злобное выражение на лице. Как эта книга свободно гуляет, невозможно понять. Смелый народ, стукачи, а вдруг спросят, да как вам такое могло прийти в голову? Как вы могли подумать, что покойный товарищ Ленин похож на злобную жабу? Нет, не бояться. Опять и опять вспоминаешь причину этакой смелости. Наши чувства правильны. Но есть и еще причина, по которой Сталин не может быть прототипом сатаны из романа «Мастер и Маргарита». Сам автор предупреждал своего друга, драматурга Сергея Ермолинского. «У Воланда никаких прототипов нет. Очень прошу тебя, имей это в виду». Правда, здесь как раз можно услышать испуг. Дескать, не приведи Бог, если кто-нибудь углядит опасное сходство. Самое опасное из всех сходств. Так что не уводит ли друга и нас, Булгаков, от подозрения, способного его погубить? Все-таки нет. Даже страх перед Сталиным, без сомнения существовавший, не исчерпывает всего многообразия страхов. В дневнике Елены Сергеевны Булгаковой и в воспоминаниях Виталия Яковлевича Виленкина, старого мхатовца, театрального педагога, рассказано с двойной, стало быть, степенью достоверности, как узкий кружок друзей слушал в авторском чтении первые главы «Мастера и Маргариты», и как все были смущены просьбой Булгакова угадать, кто такой Воланд. Драматург Файко отговорился незнанием, вряд ли по недогадливости. Виленкин сказал, что догадался, но ни за что не скажет, записывает Елена Сергеевна. Ибо слова самого Виленкина: отвечать прямо никто не решался, это казалось рискованным. Хотя, как рассказывал мне сам милейший Виталий Яковлевич, Булгаков словно не понимал этого риска, вернее, изображал непонимание, даже спросил: «Неужели, по-вашему, это нельзя напечатать?» И когда все смущенно потупились, воскликнул: «Но это же почти Емельян Ярославский!» Имелся в виду автор Библии для неверующих, книги, которую я в своей молодости купил ради цитат из настоящей и недоступной Библии. Он занимал должность главного богоборца СССР. В чем, однако, был риск? То, конечно, не мог быть страх из раздела мистических. Не произнеси, мол, имени нечистого в суе. Часть слушателей была неверующей, да и у самого Булгакова отношения с христианской религией были по меньшей мере неортодоксальны. Но жизнь действительно была полна страхов, не всегда обоснованных, даже не всегда объяснимых. Я когда-то провел отпускное время в компании Григория Григорьевича Конского, актера и режиссера МХАТа. Как раз незадолго пред тем в «Новом мире» Твардовского был напечатан театральный роман «Записки покойника»,